их в Богу. Перевод стиха. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и к земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи немного погревала, а затем сложила на вершине горы погревальный костер и воздрузила на него тело мужа. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и к земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи немного погревала, а затем сложила на вершине горы погребальный костер и воздрузила на него тело мужа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупада. Увидев, что ее муж не проявляет признаков жизни, царица на некоторое время предалась скорби. Слово «кинчит» значит «совсем недолго». Царица прекрасно знала, что ее муж не умер, хотя его тело не проявляло никаких признаков жизни. Оно бездействовало, не воспринимало окружающее и утратило сознание. В Бхагавад-гите сказано: «Дехиношмин ядхадхе каумарам ауванам джара тадхадехантара праптир дхирастатра намухяти». Обусловленная душа в течение жизни постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а тело юноши на тело старика. Подобно этому, после смерти оно переходит в новое тело. Того, кто осознал свою духовную природу, не смущают подобные перемены. Разумный человек не скорбит, когда живое существо переходит из одного тела в другое. Этот переход принято называть смертью. Он знает, что живое существо не умерло, а просто переселилось в другое тело. Любая другая женщина на месте царицы Арчи, оставшись одна в лесу с телом своего мужа, испугалась бы. Но как великая жена великого человека, Арчи лишь на мгновение поддалась горю, а затем сразу вспомнила, что ей предстоит исполнить много обязанностей. Поэтому, вместо того, чтобы терять время, скорбя об утрате, она сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело своего мужа, чтобы предать его огню. Махараджа Притху назван в этом стихе Дайтайо, потому что он был не просто правителем земли, а относился к ней как к своему ребенку, который нуждается в защите. Точно так же он заботился и о своей жене. Царь обязан защищать каждого, особенно землю и страну, которой правит, а также своих подданных и членов своей семьи. Как идеальный царь, Притху Махараджа защищал каждого, поэтому здесь его называют Дайтой. Дехам випана ахила читана дихам патю придхивая дайтасья чатмана алакшья кинчичча вилапья сасати читам адхарупаят адришануни. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и к земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи немного погревала, а затем сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело мужа. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана прабрита камьяте гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Ия Бхайта Гадхара Шрива Шри Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе описывается поведение Арчи и поведение человека, который пребывает в знании по поводу сущности жизни, то есть сути жизни, и каким образом нужно выполнять свой долг. В этом стихе описывается, что Арчи обнаружила тело своего мужа уже без признаков жизни. И в этот момент она поняла, что ее муж покинул этот мир. Здесь очень важно употреблено слово сати. Сати означает целомудренное. Сати. Это одно из имен супруги Господа Шивы. И также погребальный обряд, когда женщина входит в костер, то есть следует за своим мужем, тоже называется сати. В Шива Пуране есть такой стих, там говорится Шива, Шива благоприятный. Все же начало это благоприятный. Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда он повздорил на празднике жертвоприношений со своим тестем Дакши, когда его обожаемая жена Сати бросилась в погребальный костер. Он умерщвлял свой плоть долгой аскезой и укреплял дух медитации, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималая. Все эти эпитеты, которые принадлежат разным качествам людей, точно так же, как здесь описывается, что одним из эпитетов, которые применяются к Притху Махараджу, было слово, которым его называли «даитай», то есть тот, кто защищает своих подданных, защищает землю. А эпитетом сати, эпитетом арчи вступает слово сати, целомудренное. Иногда мы не очень хорошо до конца осознаем глубину разных эпитетов, разных понятий. Целомудрие, праведность, правдивость, благородство, добродетель. Точно так же, как вчера я читал вам, где Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что человек, который поклоняется Богу с материальными желаниями, не имеет никаких добродетелей. Но мы видим, что наше сознание не очень хорошо воспринимает эти глубинные восприятия, глубинные понятия тех фраз, слов. Поэтому мы думаем, что любой, кто поклоняется, он уже добродетелен. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит другое. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати раскрывает глубину фразы Кришны, которая говорит Арджуне. Те, кто поклоняются мне с материальными желаниями, сами себе противоречат. Сами себе противоречат. То есть противоречие – это признак материализма. Говорится только в уме неофитов, то есть пракрита бхакт, материалистов, которые пытаются использовать Кришну как средство получения более высших форм чувственного наслаждения. Эти противоречия вступают в борьбу между собой, и человек просто страдает, еще больше страдает. То есть человек, который совершает поклонение Кришне с материальными желаниями, он еще больше испытывает неудовлетворенность от того, что он делает. Я уже вчера объяснял, что все эти формы неудовлетворенности связаны с личными желаниями, с личными планами. Прабхупада пишет в одном из стихов Бхагавад-гиты, что когда человек приходит к осознанию важности духовной жизни, но в силу своего материализма он не понимает, что такое духовная жизнь, и приходя в общество, которое практикует духовные принципы, по глупости ищет телесных, а не духовных взаимоотношений. Со временем он разочаровывается, видя крушение своих личных планов, и думает, что я здесь делаю. То есть эти люди соскальзывают, поскольку они не видят осуществления своих личных планов, которые связаны с их телесной концепцией. Именно с телесной концепцией. Поэтому Шрила Прабхупада уделяет огромное внимание важности в своих комментариях, раскрытия вот этих понятий, целомудрие, благочестие, благородство, правдивость, для того, чтобы человек сразу ощутил, что здесь дает, что дает духовный процесс, как нужно в нем правильно себя вести с самого начала, и как нужно терпеливо строить свою жизнь, опираясь на духовные ценности, для начала используя какие-то определенные материальные оттенки в силу своей неквалифицированности. И вот к чему я это все рассказываю, точно так же, как жена Притху Махараджа Арчи, говорится, что она испытала скорбь. Когда нашла своего мужа мертвым, она тоже стала скорбеть. Она стала скорбеть, это было проявление телесной концепции. Она стала скорбеть о теле своего мужа. Но точно так же здесь описывается очень важное слово, которое показывает, что это происходило совсем недолго. Кинчит. То есть мгновенно она осознала, что бессмысленно теперь скорбеть, поскольку была осознавшей себя личностью. Она всю жизнь общалась с Притху Махараджем, служила его стопам, и она точно так же впитала все те понятия и принципы, и осознала их. И Шрила Прабхупада приводит здесь стих из Бхагавад-гиты. Дехинусмин ядхадихе каумарам юванам джара тадха дихантара прапти хирастатрана мухаяти. Обусловленная душа в течение жизни постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а тело юноши на тело старика. Подобно этому, после смерти она переходит в новое тело. Того, кто осознал свою духовную природу, не смущают подобные перемены. Итак, Арчи, увидев, что ее муж покинул тело, она поскорбила очень немного. Кинчит. То есть вот это тот оттенок материальных состояний, которые испытывает преданный. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне: мой преданный не слишком радуется, случись что хорошее, и не слишком скорбит, случись что плохое. То есть Кришна не говорит, что преданный не радуется и преданный не грустит. Он говорит, что преданный грустит. Но там точно так же в Бхагавад-гите есть это слово «кинчит». Оно тоже точно там же употреблено. «Кинчит» — не слишком. В том случае, в сочетании с теми словами, оно переводится «кинчит» не слишком долго. И здесь точно так же. «Кинчит» — совсем недолго. Не слишком радуется и не слишком грустит. Точно так же Арчи, когда попала в эту ситуацию, она не слишком грустила. То есть быстро, ее грусть, ее скорбь прошла быстро. И она продолжала выполнять свои обязанности. Мы очень часто видим, как человек впадает в разные состояния и надолго пребывает. То есть его не интересует духовная жизнь, потому что он слишком осквернен. Поэтому мы видим, и вот Прабхупада говорит, что первый признак оскверненности, оскверненности ума в силу своей греховной деятельности является сонливость, сон. Сон является признаком порабощения вожделения. То есть, когда сердце порабощено вожделением, у человека очень сильно проявляется сонливость всевозможная. Тамас. Это тамагуна. И тамагуна, часы ранние, то есть сатвагуна, она действует, смотрите как, сатвагуна. Почему говорится утро вечером мудренее? Потому что утром у человека совершенно другое состояние, у него наоборот светлый ум. Он может принимать правильные решения и все остальное. Но мы замечаем, что очень часто все происходит наоборот. Человек вечером, так сказать, принимает какие-то решения, а утром такой тупой сидит, так сказать, ему читают что-то, объясняют. Это признаки того, что человек не находится под воздействием гуны благости. То есть он не умеет использовать эти гуны. Вот почему брахманам рекомендуется читать гаятри. Но это одна из причин. Они читают гаятри в сатва-гуну, в раджа-гуну и в тама-гуну. Чтобы сохранять вот этот светлость ума, всегда помнить о Кришне, сохранять при любых обстоятельствах. И по мере продвижения в преданном служении, человек начинает прямо ощущать в сознании, в разуме, везде, что утром более, так сказать, благоприятное состояние. Это следствие того, что он очищается. То есть можно очень сильно ощутить эти признаки, что в утренние ранние часы человек чувствует себя отреченным от материальных проблем. Если человек не чувствует этого, если он постоянно подавлен вот этими материальными заботами, и по утрам у него такая сонливость, то есть он вообще тупой становится, то значит он еще не выбрался из низшего гуна материальной природы. То есть его сознание, его ум не привлекает гуну благости. То, что происходит с нами, когда мы впадаем в такие состояния, такие скорби, и почему так долго это продолжается, только потому что наш ум, наш разум, он не одухотворен. В уме мы знаем вот эти, так сказать, информацию, но разум наш не одухотворен. То есть мы не используем это в своей жизни, не применяем в практике. В этом-то вся проблема. Поэтому говорится, что Арчи, она применяла в практике, то есть она действовала сразу. зная о природе души и тела. Поэтому скорбь ее, вот эти скорбь, это признаки тамаса, они быстро проходили, мгновенно проходили, то есть недолго это происходило. Но часто мы замечаем, что в нашем случае, то есть эти проблемы длятся очень долго, годами, вот порой. Сейчас сидит человек, и он засыпает, все равно он засыпает. Почему человек не может бороться? Точно так же, как Арджуна спрашивает Кришну. Почему, даже я понимаю умом, не могу против этого никак выступить? Как будто бы какая-то сила извне меня заставляет это делать. И Кришна объясняет, это вожделение. Это вожделение, вечный враг живого существа. То есть грязь, скопившаяся грязь, вожделение. Похоть бьет в голову и все. И человек в таком состоянии начинает пребывать. Поэтому Прабхупада описывал эти разделы, как можно по преданным определять, насколько они очищаются, насколько эффективно. Они считают, какой они взгляд, такое, или какой-то другой взгляд. И когда человек говорит, что он в процессе, это вы не думайте, что вот он в процессе, раз он таким тупым взглядом где-то сидит, пребывает. Это не значит, что вы свое тело поместили, так сказать, вот в это помещение, и все здесь, так сказать, начинается огонь, вас начинает жарить. Очень важно поместить свой ум. Прабхупада всегда говорит, поместить себя в процесс, это означает поместить свой ум в процесс. Поэтому наш путь и называется мантра, а не янтра. Поместить свое тело, это путь демонов, янтра. Они помещают свое тело в определенные условия, но не помещают свой ум. Они не могут его освободить от этих представлений. И есть еще тантра, которые какими-то всякими мистическими способами хотят, так сказать, достигнуть того же самого результата в сознании Кришны. Голоданием, там, чем-то еще. Это все на самом деле шудры, это проявление шудрийского сознания. Поместить себя в процесс, это в первую очередь означает поместить свой ум в эту деятельность. А не погрузить свои, так сказать, свои телесные представления сюда и думать, что ты очищаешься, раз твое тело здесь, стоять с каратанами, бомбить в них и говорить, джай там, гауранга, нити. Это очень длительно происходит. Поэтому Прабхупада придавал важное значение тому, чтобы люди прогрессировали. То есть те преданные, те живые существа, которые достигли человеческой формы жизни и встали на путь преданного служения, они прогрессировать должны. То есть помещать свой ум в эту деятельность. Не просто физически действовать, а помещать свой ум. То есть поместить свое сознание сюда. И признаком этого сознания должно быть желание. Желание живого существа пробуждает вот эти все качества. И поэтому по желанию можно увидеть, как человек действует, каково у него желание и квалификация. Есть очень много людей, которые желают выкарабкаться из каких-то проблем, но действует неправильно. Поэтому, говорится, они еще больше привязываются к тому, от чего пытаются избавиться. Именно в этом вся проблема. И человек, так сказать, отупевший, очугуневший, сидит год, два, и вот вкус все больше и больше теряется. И он ничего не может понять. Он пытается еще раз искусственно вдохновиться, еще раз найти себе стимулов материальных, каких угодно. Он себя начинает тешить тем, что если я уйду, карма, меня разбойники убьют, и это его сейчас сохраняет. Но в итоге вкус все меньше и меньше начинает проявляться. То есть он все больше и больше теряет вкус. И наконец наступает момент, когда он ищет, каким бы образом уйти, каким бы образом прекратить эту деятельность. Поэтому очень опасно просто думать, что если я тут сижу на лекции, так сказать, или вот в храме живу, то это и есть процесс. Нет. Если человек не помещает свой ум, ман, и не освобождает его от этих материальных представлений. Мантра, медитация. То есть мантра-медитация – это полностью сконцентрировать свой ум на служении Кришне. Поэтому говорится, «О Шримати Радхарани, о все привлекающие и все радующие Господь, займи меня преданным служением». Преданным служением, которое лишено гьяны, кармы и йоги, то есть этих мотивов. И когда ум помещается в этот процесс, тогда человек в процессе. Вот это называется человек в процессе. Потому что ум заставляет чувство действовать по-другому. Чувство каким образом? Глаза смотрят куда надо, уши слушают, что надо, руки двигаются куда надо, ноги ходят куда надо. Все, цель. Это называется быть в процессе. Тогда человек очень быстро очищается, меняется. Но когда этого не происходит, человек просто постоянно погружается в тамас. Он просто погружается в силу своей неквалифицированности это происходит. И мы очень часто видим, как неофиты, вот допустим, я помню, когда вот Сережа, допустим, пришел, он вообще не спал. В течение, больше полугода. Ни на одной лекции он даже глаза так не сомкнул. Почему? Потому что все было интересно. Все было ново, все было интересно. У неофита всегда срабатывает эта анартха, рага, желание немедленного результата. Поэтому человек под воздействием проповеди, еще не поняв глубины какой-то, глубины этих процессов, он так вдохновлен, это называется ложный энтузиазм. И он все время так сидит, ему кажется, что вот он через год уже будет такой весь баста. Но потом, когда он обнаруживает, что ой, у него так столько осквернений, у него там нечисто, там нечисто, он постепенно разочаровывается. И признаками этого разочарования является то, что он погружается опять в сонливость. Тамас начинается. Вы не думаете, что это продвинутость, если вы через 2 года спите на лекциях по Шримад Бхагаватам. Это никакая продвинутость. Это тамас, это разочарованность. То есть неправильная деятельность, она приводит к тому, что человек начинает погружаться опять в это. Опять он начинает погружаться в эту сонливость. Все, он начинает засыпать. Поэтому Прабхупада говорит, что весь успех это в шраванам и в киртанам. То есть очень внимательно слушать. То есть ум должен быть очень серьезно погружен. А когда ум серьезно погружен, человек пытается это реализовать в киртане. То есть он воспевает Хари Кришна мантру, и все, что он услышал, он пытается во время киртана реализовать. То есть думать вот так, вспоминать это, вот это все. И таким образом он полностью погружается в сознание Кришны. Чем больше его чувствует, это называется медитация. Джапа-медитация. То есть он поет киртану, это тоже медитация, жертвоприношение. Все его чувства погружаются в воспевание святого имени. И когда чувство погружается, это называется медитация. И чем глубже медитация, тем быстрее наступают определенные состояния. Какие? Процесс очищения сразу бурно начинается. И начинается что? Состояние самадхи. Прабхупада описывает это в Бхагавад-гите. Когда все чувства полностью погружаются в Кришну, при помощи вот этой медитации, то человек начинает ощущать транс. Полностью, в его ум, разум, все его чувства погружаются в воспевание святого имени, целиком начинается процесс медитации. И когда медитация достигает своего такого наивысшего момента, наступает самадхи. То есть блаженство, его существо испытывает это внутреннее состояние, то есть у него все начинает трепетать, он начинает ощущать Кришну. И первой ступенью экстаза, блаженства, является то, что Кришна проявляет эту ступень таким образом, что человек начинает осознавать, что Кришна является верховной личностью Бога. Это первая ступень экстаза. Шрила Рупа Госвами описывает, что когда человек от одной фразы, что Кришна верховная личность Бога, сердце его начинает радоваться. Это первая ступень экстаза. Это экстаз. Тогда человек просто слышит, Кришна является верховной личностью Бога. Человек испытывает радость в сердце. Это уже экстаз. Это экстаз. Это первая лишь ступень экстаза. Когда Кришна дает вторую ступень экстаза, это когда человек на киртане вдруг осознает, какую милость он получил. И сердце его ликует от радости, что он все-таки получил эту милость. Он видит божества, он видит преданных, он поет Махамантру, и вдруг он начинает осознавать, какой он счастливый, что он, такая падшая, никчемная личность, он получает это. И сердце его прямо счастьем заливается. И он себя чувствует самым счастливым. Это удовлетворение. То есть Кришна дает это удовлетворение вследствие вот этой медитации. И так дальше описывается. Третьи, четвертые ступени, пятые, шестые. Как постепенно живое существо с преданным служением человек начинает продвигаться к этому самадхи. К самадхи. То есть к полному удовлетворению своего положения и такую радость испытывает от служения Господу. Испытывает радость. Вот почему Прабхупада говорит, что настоящий преданный он всегда энтузиастичен и всегда доволен. Всегда доволен, потому что у него есть служение. И он радуется всегда, что он может совершать преданное служение. Он не ходит на санкиртану, как, допустим, чтобы доказать кому-то, что он много может распространить, или кому-то еще себе там доказать. Он ходит с радостью туда. То есть он радуется, что ему дана эта возможность выдергивать обусловленную душу из майи, побеждать майи. Он испытывает полное удовлетворение от своего служения. Полное. Какое удовлетворение? Что он может его совершать. Что Кришна позволяет ему совершать. Таковы качества всех этих проявлений, которые мы пытаемся в себе развить и говорим. Вот я в процессе, там, или мы какие-то эпитеты применяем к людям. Там, вот он преданный, он не преданный, он там неофит. То есть смысл-то всего, к чему я это говорю, проникнуться в глубину этих всех фраз, писаний, комментариев, особенно комментариев всего Прабхупады, потому что сами писания мы понять не можем. Но мы, по крайней мере, можем постепенно, в силу своих желаний, так сказать, продвинуться в преданном служении, идеи правильной деятельности, можем начать понимать комментарии всего Прабхупады. Именно комментарии всего Прабхупады дают нам реализацию. Именно комментарии всего Прабхупады. И вот также в этом стихе Прабхупада описывает, что Вместо того, чтобы терять время, скорбя об утрате, она сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело своего мужа, чтобы предать его огню. Вместо того, чтобы предаваться скорби по поводу какой-то деятельности, нужно разжигать огонь. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это не означает, что если кто-то уже что-то там достиг или куда-то наоборот впал в тамагуну, то это не означает, что вы не должны разжигать огня. Он там говорит, что это не означает, что человек не должен разжигать огня, то есть не совершать поклонение Кришне. Он говорит, я есть огонь жертвоприношения. То есть жертвоприношение не должно останавливаться ни на секунду. В радости или в горе, в счастье или в несчастье, в жаре, в холоде. Человек должен продолжать совершать жертвоприношение. Ягья не должна быть остановлена ни на секунду. Таким образом человек может полностью осознать и получить милость Кришне, и осознать его. Кришне. Пожалуйста. Чего вы проснулись сразу на вопросы? Когда рассказывал, спали. Как только сказал вопрос, раз проснулись. Тишина наступила. Ну, она же могла и, так сказать, не вступать на погребальный костер, а служить битве. Это же тоже служение. Да. Есть много уровней. Это как Шрила Прабхупада объясняет, что в каждом народе, в каждой нации есть приспособленная религия, приспособленные традиции и обычаи, соответствующие уровню невежества этих людей. И он объясняет, как мы находим, Прабхупада объясняет. Ислам появился в Аравии. И эта философия Корана сразу показывает, какой уровень людей она охватывает. Он говорит, обычным примером является 51-я сура Корана, где говорится, я запрещаю вам вступать в половые отношения со своей матерью, сестрой, там еще кто-то, мать, сестра, чужая жена, что ли. И Прабхупада говорит, что по этим указаниям можно понять, на каком уровне находится эта группа людей, которые проповедуют такие вещи. Что, допустим, христианство, Прабхупада говорит, сразу видно, что это религия рыбаков и плотников. Мясоедов, рыбаков и плотников. Которые не просто и мясоеды, а еще мясоеды, рыбаки и плотники. То есть они, Христос дает такой. И Прабхупада подчеркивает, так же как буддизм, допустим, буддизм, и Прабхупада говорит, где буддизм развился? Он было предсказано в Пуранах, что он разовьется через очень для чандалов практически. И мы видим, что те основные страны, которые приняли буддизм, они все чандалы. Японцы, китайцы, монголы, филиппинцы, все они едят собак. Они все собакоеды, и они приняли буддизм. Все они поедатели живых существ. И Прабхупада, он смеялся, он говорил, у нас есть такая поговорка о буддизме, что те, кто приняли буддизм, едят все, что плавает, кроме лодок, едят все, что движется по земле, кроме автомобилей, и едят все, что летает в воздухе, кроме самолетов. Это буддисты. Поэтому Господь Будда приходит со своим учением, чтобы именно их остановить. Поэтому они и принимают. Это для них именно. Поэтому там сказано, человек не должен ни в коем случае есть никаких живых существ. Есть он не должен. А как они говорят, их не самое главное не убивать. А есть-то можно их. Нет. Господь Будда как раз говорит, приходит для них, чтобы остановить это. Поэтому кто-то вот, когда вот, меня больше шокирует, когда буряты, вот, ну, факт, что буряты в тамагуне находятся, что это нация, так сказать, очень тамагунная. В каком смысле? Что это особая форма. Но когда они начинают, любую нацию возьмите, если человек начинает себя осознавать душой, то есть как дух, тогда все эти нации разваливаются. Но если он обращается к своим собственным религиям, то это говорит о его телесном, о телесных принадлежностях. И они там место рождения, национальность, у них там все обычаи, свои традиции. Точно так же сразу, вот почему я начал-то с Корана. Сразу можно определить, если вы в Коран ударяетесь, то у вас вот такие проблемы. Потому что это религия, и это охватывает, то есть это концепция, национальная концепция, территориальная, она охватывает людей самого низшего, низшей, очень низкой формы сознания, которые занимались всегда, занимаются, до сих пор они занимаются сексом с родными матерями, с сестрами и с дочерьми. О, дочери. Вот третий-то, я не мог вспомнить. С матерью, с сестрой и с дочерью они занимаются сексом. То есть можно представить, это кровосмешение, это демонические качества. Это было очень запрещено. Ману запретил напрочь, Кришна запретил это напрочь. И тогда там выступают роли, они говорят, о, Кришна там на двоюродной брат, сестре там женился, там то. Нет, это совершенно другие вещи. Там говорится, это Кришна, он вместе со своими энергиями. Но мы не Кришны, и мы не можем со своими энергиями тут. У нас какие энергии? У нас нет никаких энергий. Все это энергии Кришны. Поэтому всегда, слушая эти истории о Кришне, все пытаются ему подражать. Но суть-то в том, что это его энергии, это личная его энергия, они из него исходят. Он как хочет, так им и пользуется. Мы-то не Кришны. И мы только завидуем и пытаемся себя изображать Кришну, они тоже так сказать. Поэтому все эти формы религиозной деятельности, они очень низкие по своему уровню. И вот я к чему это начал рассказывать. Что меня всегда убивало, как вот. То есть такое махровое мясоедство, прикрытое буддизмом, вот в Бурятии. Махровое, то есть как специально. То есть от имени Будды увеличивать мясоедство, это просто удивительно. Как может все деградировать? А это вот точно так же, как в христианстве, от имени Иисуса Христа совершать христовые походы, пить водку там, и все такое. То есть это удивительно. Просто люди просто еще не осознают, что это не просто противоречие, это лицемерие. Поэтому Прабхупада их назвал лицемеры. Это лицемерие. Это не просто противоречие, это какая-то ошибка, это лицемерие. То есть это оскорбление. Они все оскорбители, и они будут страдать. Они будут страдать. Они будут уничтожаться в разных войнах, в эпидемиях, сифилис, спид, что угодно. От мяса они будут все страдать. Потому что это лицемерие. То есть брать Будду и оправдывать путем Будды мясоедение, это просто, какое-то, я не знаю, это оскорбление святого имени, будет так говорить. Святого имени, будет так говорить. Это оскорбление святого имени. Брать Христа и оправдывать какие-то эти. Это, и почему? И поэтому по этим религиозным системам, и по этим. Они приспосабливают это все к своим недостаткам. То есть они низводят какое-то писание до своего уровня. И делают этих последователей практически примитивными. И любой, допустим, человек, который знает религию, допустим, Шримад Бхагаватам, и видит буддистов, он говорит, что это, неужели Будда такой был? А ему рассказывают, да, Будда, вот он свинину наелся и умер. Вот Дима там от меня все эти, как Будда ушел, как Будда ушел, а то... И они сводят Будду, они свели, то есть Шакьямуни, они свели до такого уровня, что они сочиняют, что он свинину наелся и помер. Так же, как эти христиане сочиняют, что вот он, кстати, напился, а потом, кстати, по пьянке наговорил так, и ерунды его приколотили. Они низвели, так сказать, все эти вещи до безобразия просто. Это, на самом деле, это оскорбление. Все они оскорбители. Поэтому Прабхупада говорил, все они лицемеры. Эти религии будут выкорчены. Бхагавад-гита Пуран говорит, все эти религии будут выкорчены. То есть они будут изъяты, исчезнут. Не будет им поклоняться никто. Все они исчезнут. Будет только одно писание Прабхупада. Сразу Шримад Бхагаватам, прямо с первых страниц он говорит. Будет одно писание и одна религия, и один Бог. Это будущее, это и есть перспектива. Вся. Будет одно писание, один Бог и одна религия. Бхакти-йога, Кришна, как всегда, это будет восстановлено, Кришна, так сказать, и будет одно писание. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамрита. Это есть одно писание. Называется Кришна-бхакти-писание, в разделе Кришна-бхакти. Поэтому преданные должны... Но суть не в том, что мы должны осуждать этих людей. Мы должны их поднять. То есть мы должны проповедовать. Вот почему мы проповедуем. Потому что вот как сейчас, вот я говорю, спать это тамагуна, но люди все равно спят. Я тут же говорю людям, то есть невозможно людей избавить от тамагуны, что-то вот ругает или что-то. Важно их занять. То есть, а чтобы занять их правильным образом, нужно использовать разные методы. Потому что просто даже говорили одно или какими-то наказаниями никто не меняется. Нужно их вовлечь. Поэтому Кришна Арджуне объясняет, мудрец, он не беспокоит невежд, он просто стремится их вовлекать. Вовлекать, разными путями вовлечь их в процесс. Потому что говорить им бессмысленно, они тупые. Потому что человек уже в тамасе, он уже спит. Поэтому говорить ему, вот это сон, сердце грязное. Да-да. Если вы не шраваном, на шраване, то вы и думаете, что вы в процессе, раз ваша янтра тут. Мешок гноя так сюда приперли, так слизи ветра, так ветер оттуда вываливается все время, слизь так циркулирует, гной так трансформируется, в кал. Это еще не означает, что это шравана. Это не шравана. Это тамасом. Вот что значит? Это и есть процесс. Шраваном, киртаном, смараном. Но если вы не шраваном, или киртаном, и не смараном, ну или киртаном, но без смараном, или киртаном без шравана, это все. Поэтому это три вещи. Ну, важны три аспекта. Это как, представьте, человек, который может осязать, но не обоняет, не слышит и не видит. Что он там? Много ли он может понять? Просто трогает. Не видит, не слышит и говорит не может, но трогает. Трогать умеет. Так, трогает. Да, это просто в силу. Правда, это в силу просто. Просто. Ну и нынешнего пополнения. А почему голова? Ум, когда ищет каких-то утех на сладу, сразу засыпает. Человек говорит, ой, я сегодня не выспался. А душа вообще не спит. Значит, она о чем говорит? Он когда начинает развивать это настроение, я не выспался. Вопросы. А вот у меня вопрос, как там парагей пхава? И выключил за сразу. Ему отвечает. Что он-то не понимает же? Он же не понимает сына. Он не слышал, не понимает, но он сказал, паракепха. И выключил. Он сказал, паракепха и ушел. Потому что это все просто. Это просто игра. Игра спекуляции. Игра вожделения. Тупала туда в голову эта урина. И все. Так что выключилось. Так включилось. Так всегда было. Духовный учитель сидит, объясняет, а меня Акабудхи позвал. Потому что голову ударило вожделение. Поэтому человек не различает. Сидит представитель, то есть Кришна, Кришна, представьте, к вам приходит, вам что-то объясняет, а вас тут позвал там, Акабудхи. Он говорит, ты Кришна, извини, Акабудхи зовет. А, так вы кому поклоняетесь? Акабудхи. Это наш Кришна. Выше нет. То есть когда человек, у него даже тут же мозги не срабатывают. Сидит духовный учитель, и Кабудхи тут. Настолько это, значит, надо так задолбать, что Кабудхи становится незнаки. А ты, Кришна, а ты разрешение спрашивал у Кабудхи? А Кабудхи дал санкцию, да? А Кришна. Это полная тупость называется. Но говорится, что пока человек сам не узнает о своей тупости, он будет все думать, что его оскорбляет. Тогда он сам увидит, что он тупой, тогда он примет это и будет принимать как милость. Скажет, а вот я такой тупой, там, ну-ка расскажите мне. А пока он сам не допёр, так его просто нужно повлекать. Отсюда модельный кружок сделать. Поэтому отрешенность нужна, отреченность развить. Поэтому Кришна сказал, если ты не можешь это, просто работай для меня и отрекайся. И так ты разовьешь отрешенность. Когда отрешенность появится, тогда человек ум начнет привлекаться вот этими всеми вещами. А когда ум привлекется, ты все узнаешь. Ты предашься более глубже и все узнаешь. Иначе будешь спать и все время пяткой закрывать. Ветер. И когда пятка не будет на месте, ветер будет выскакивать. Физико-массический. Краном нужно прыгнуть. Удана, апана. Боец кругом. Помню, как с ним в театре это видел. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все пройдет. Со временем все пройдет. Это зависит от нас. Это зависит не от процесса, не от того, кто как будет громко кричать на нас. Это зависит от нас. Прабхупада говорил, кто-то понял, что это зависит от него самого. Как он будет действовать? А то мы надеемся, что какой-то великий проповедник нас спасет или что-то такое. Нет. Это зависит от нас. Мы все с вами на самом деле работаем только для того, чтобы просто просказать как-нибудь Харе Кришна или даже задуматься о Кришне, и все, у нас все проблемы кончают. Вот и все. Может быть. Поэтому мы ищем проповедников, а не ищем своего воспевания хорошего. От которого так можно вдохновиться 1000 раз больше, чем от Индии, от любого проповедника. Святое имя, все. Но люди не понимают этой глубины, они ищут себе. Мешком. Ну какие? Где проповедник великий? Где великое писание? Где там? Где Индия? Где там чего? А про это они не понимают, что вот отсюда можно получить весь источник дыхания, всего. Это есть отупение, отубение. Из собственного джапа, из собственного воспевания, из воспевания своего духовного джапа можно вытащить все. Там, Прабхупада говорил, в мантре все знание, вся сила, вся слава, все там. Все вайшнавы, вся парабарампара в этих звуках. Все знание проявляется через воспевание Харе Кришна мантры. Поэтому все религиозные принципы, все стандарты, все в мантре заключено. Вот почему человек, повторяя мантру, прекращает постепенно все делать. Если он просто искренне повторяет святые, все проблемы у него уходят. Только просто от повторения джапы. Правильное повторение джапы все абсолютно решает. И приходит понимание, он писание может понять, и все только и благодаря джапе. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что тот, кто не повторяет святое имя, не поймет моих книг. И он имел в виду повторение, настоящее повторение. Желание. Есть вопросы? Не болит, спросите, просто объясните, как ответить на этот вопрос. Вот этот человек мне говорит, я не понимаю Бога. Ну вот как понять, что тебе идут поправщики, ты поставь Еву, если, например, да, правильно действует человек, да? Не преданный, просто человек спрашивает, да? Вот. И вот если, например, на моих глазах там бьют мою сестру, я защищаюсь ее, и мне приходится же драться, но меня тоже бьют, мне же приходится. Ты тот же самый вопрос задаешь, что и Витя задал. Точно сам. Я же объяснил уже, ты так и не понял, к чему все рассказал. Что у каждого человека есть свой уровень. А раз есть свой уровень, то для него будет более благоприятным поступить в силу такого, ну, своего понимания. Вот, допустим, Арчи, она понимала, что высшим долгом для, и высшей духовной реализацией для нее является последовать в костер за своим мужем, а не своих детей воспитывать. Потому что она была в сознании Кришны, она понимала, что она-то не заботится о детях. На самом деле, все это чушь. Вот, вы можете подумать, ой, Лакшми Нараяна так о нас заботится. И я могу сказать, ой, ну они без меня пропадут. Что это будет проявлением чего? Иллюзии. Помните эту историю? О, мой дворец, оставь меня! Чего ты ко мне привязался? О, мой подданный, опустите меня! Помните? Это была иллюзия, что ему казалось, что все, дворец пропадет без него. Он не понимал, что дворец поддерживает Кришна. Все подданные поддерживают Кришна. Все поддерживает Кришна на самом деле. Он великий поддержатель. Но у человека в силу майи возникает такая проблема, что он думает, что без меня умрут дети, без меня тот пропадет, без меня все это, и начинает служить машине, стране, нации. Без меня нация пропадет, там солнце не станет без меня, если я не кукарекну. Петух так тоже в такую иллюзию, поэтому Прабхупада рассказывает сказку, когда петух так, кстати, тоже возомнил, что это, и он сказал, мой долг кукарекать, потому что если я не кукарекну, солнце не встанет. И свинья его разочаровала как-то. Он сказал, ну я вот помню, ты заснул, а солнце все равно встало. Он, неправда, ты ущемил мою преданность. Он начал плакать, там все такое, у него проблемы начались. Но свинья сказала, хрю-хрю, давай проверим. Свинья сказала. А петух, он такой гордый, знаете, петух такой. Красный хохол, все дела. Петух гамбургский, почему говорят? Он такой возвышенный, всегда на трубе или где-нибудь вот там, такой самый главный. Они такие петухи такие. И вот этот петух, так сказать, он встал, и они стали ждать. И вроде солнце не поднималось. И свинья тоже так-то напугалась. Но у них часов не было. И петух так грудиком так, наверное, ну чё, свинья. Он смачно произносил это имя. Ну что? Свинья. Ну, для свиньи это не было оскорбления. Она говорит, как здорово произнес мое имя. Свинья. Ну что, ждем. Вот подожди, не гугрейка. Он говорит, ну как же, тут уже время. Она говорит, подожди, не гугрейка. Терпение, мой друг. Их тезавры будут нашими. Солнце поднялось. И петух был разочарован. Он был очень разочарован. Он не такой могущественный. Оказывается, что это не он поддерживает солнце. Ты понимаешь, да, о чем я тебе говорю? Что для каждого человека своё. Да. Если он не понимает, что такое там подставь левую, подставь правую. Надо ему объяснить. Это же, я говорю, как хлеб насущный. Вот как вот эти все библейские эти понятия, это духовные понятия. Подставь правую, там, если ударили по левой, подставь правую. Это связано с законом кармы. Так же, как Ридак Кокурова, когда бьют, и мать там бежит, он специально подставляет свою спину. Он говорит, раз это происходит, я должен это исчерпать. Он говорит, подожди, мать, не мешай мне исчерпать свою карму. Если я сейчас, ты меня остановишь, то эта карма будет, и она где-то в другой момент всплывет. Поэтому он дает исчерпать свою карму. Он дает проявить милость, он говорит, значит, Кришна что-то хочет мне сказать. И он поэтому, ну как? И все, понятно. Как бык, который говорит. Тот, кто указывает, и тот, кто делает, они оба преступники. Тот, кто указывает на преступника, и тот, кто совершает преступление, между ними нет разницы. Это глубокое понимание. Поэтому Парикшит Махарадж говорит, судя по всему, ты необычная личность, потому что такие глубокие религиозные вещи знакомы только необычным личностям. Вот я почему начал про Коран, про христианство. Чтобы объяснить кому-то, должны знать, для кого-то высшим долгом побежать к своим детям, а не в костер залезть за мужем. Ну пусть они бегут там своих детей поддерживают. Они думают, это мы поддержатели, мы здесь поддерживаемся. Это их долг, и они поддерживают детей. Но она арчи, она была так возвышена, что она уже понимала, что если у ней муж такая великая личность, чистый преданный, то кого там поддерживают, все эти дети уже спасены. Потому что ее муж чистый преданный. А если она последует еще за своим мужем, то эти дети вообще на 100% спасены. Поэтому в конце этой истории мы прочитаем, что тот, кто даже выслушал эту историю, там вообще получает то, все, пятое, десятое. А тот, кто три раза ее выслушал, там вообще получает три раза больше. Так. А кто там, кстати, ее каждый день рассказывает кому-то, все, тот вообще спасает всех подряд. Так что же говорить тогда о детях этих личностей? Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, где, в какой ситуации, как поступить. Надо человеку объяснить закон кармы. Объяснить закон кармы. Просто объяснить закон кармы. И самое важное, нам не только нужно объяснить закон кармы, а важно объяснить, как избавиться от этих проблем. Как избавиться? Зуб за зуб, око за око, это все срабатывает точно так же. Вы не даете исчерпываться своей кармы, отвечая на нее. Прабхупада говорил, если вы оборону принимаете, то есть вас бьют, и вы бьете в ответ, все. Карма остается. Вы не дали исчерпаться ничему. Вы видели, как два человека ругают? А то и нету конца края ругани. Вот так же и карма. Она тебя бум, а ты бум, а ты бум, и до потери сознания, пока кто-то кого-то не захлещет. Но карма захлестывает всегда. Карма всегда победит, потому что за ней стоит Кармарадж, за ней стоит Кришна. Поэтому она всегда вас победит и положит вам. Кали, она так наступит вам. Оторвет вам голову, снимет скальп и оденет гирлянду. Все. Вот почему он говорит, ударили по статье. Это глубокое философское понимание духовных процессов. А если вы бьете в ответ, все. Поэтому Кришна, он говорит, что кшатри это не какой-то дурак, который бьет в ответ. Он бьет, защищая религиозные принципы, не навлекая на себя никаких кармических реакций. Он не думает ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях, а не о потерях. Он просто сражается для удовлетворения Кришны, защищая вредных, защищая храм, все, никакой кармы на него не нападает. Поэтому он не подставляет право-лево, а наоборот. Кто-то только взятущий, он только размахнулся, а он 16 раз уже, 16 тысяч, 108 раз уже ударил его. Вот это позволяет, это кшатри. Понимаешь, да, чем? А когда его там кто-то, у кармы пришла ему, он не связан с защитой религиозных принципов, он связан с защитой своей свиноматки и своих боротят. Ну это тоже мама говорит, надо защищать свою семью. Это же карма. И он мама в своих законах определил вот эти все уровни. Помните, я говорил, брахман так реагирует, да, как реагирует кшатри, как реагирует вайши, как реагирует шудра. Карма поэтому она так и приходит, в таких вот аспектах. Шудра, как сказать, он свое тело охраняет, я не знаю, как там. Свои 9 врат. А вайши там у него то болит, он. Да, купим. Новые почки купим. Новый позвоночник сделаем. Кшатрик шумов. Убить, разорвать, побить. Ну, кшатрик, не так он, конечно, кшатрик. Ну, такой, защитить. Он такой, защитник, он все время такой, подойдите. Робин Гуд, Робин Боб. Робин Бобин. Барбек. Обратно, ну да, ну, друзья. Он сразу умирает. Старую почку можно продать, как новую. И теперь две старые сделать одну большую. Это вообще так. Где ум всегда работает? Где что продать, где что как это. Как из воздуха делать деньги. Это вообще. И сразу можно определить. Достаточно просто пообщаться с человеком, сразу увидеть, что он пытается выдать себя за брахмана, но он вообще. Пытается выдать себя за кшатри, но он просто обычный шудра еще. И все такое. Можно сразу определить, у кого на что на разум направлен. Какие гуны в нем работают? Ну я не знаю, как, почему вы так долго размышляете над людьми, общаетесь с ними. Это так довольно понятно. Просто вы не при... Вот я почему говорю, что надо научиться применять то, что вы слышите. В своей жизни смотреть это через это. Смотреть, вспоминать, что вот я слышал в лекции, так, блин. Тогда это реализацию дает. Они не ответили. Я в процессе! Я очищусь! Ты не в процессе. Что, быть в процессе, это погрузить туда что-то. Ум все погрузит. Но ум не погружается. Как мячик. И вот туда раз там. Пока держишь там ум. Ну это силы же надо. Устал. Все так вот, как мячик. Как ум погрузить? Надо сделать дырочку в нем и туда наливать. И тогда он. И чем больше вы его заполните, тем больше он погрузится. Потому что там. А когда там остается эта имперсональная пустота, а все, он плавает там и не погружается. Все. Надо якорь бросить. Тогда можно это сделать. Тогда вы не разочаруетесь. Если вы поднимете якорь, а не будете его бросать, тогда вы не разочаруетесь. Потому что часто мы бросаем якорь. Тупые. Вот эта история, она связана с тупостью. Она не связана с нежеланием, глупостью, там что-то. Это тупость. То есть тупые просто. Вот этот тамас, он везде преследует. Это тупость, да? А что человек тупой? Как думаешь? Благости не хватает, вражества поставили. Это тупость, так сказать, низшие гуны. страсти невежества. Прабхупада говорит, невозможно. Даже люди в благости-то и тот толком ничего понять не могут. Чего же говорить о людях в страсти невежества? А это мотивы. Какие мотивы? Ну какое тело? Какой мотив? Мотивы люди. А тут поэтому так такое разочарование. Как что? Помните, да, историю рассказывал? Как три мужика решили сбежать из тюрьмы. Знаешь, да, эту историю? Ну, конечно, не знаю. Ну, ты можешь ее знать, спишь ты рядом. И они так, за ними охрана бежала, так все. Вот, да, да. И они к реке подбегают, смотрят, вот, и попрыгали в лодку. Ну, было темно. Помнишь, да? Было темно, потому что тамос это темно всегда. Это тамос всегда темно. И они давай гребсти с песнями. И столько сил они потратили. Они говорят, мы в процессе. Раз гребут, ну раз в лодке, лодка на воде. Они гребут с песнями, с мантрой. Вдохновленный, энтузиазизм. Просто вообще. И гребут, и усиливают. И санкиртана ядья у них. И они гребут. И гребли. Скорость развили, аж ветер чувствует, как дует. Они прямо видят, как удаляется берег в темноте. Там прямо иллюзии, прямо эти все. Кришна уже машет рукой, с берега уже руку протянул. Но тут стало солнце, они смотрят, они все возле своего берега гребут. Они якорь не подняли. И они обессиленные, разочарованные, попадали в лодки и давай ругаться друг на друга. Ты зачем мое танцо? А ты зачем? У тебя недостатки, ты критиковал мое весло. И начинается. Проблемы начинаются. Якорь потому что не поднял. Они якорь не подняли. Они не были в процессе. Хотя столько сил потратили, и плыли, и ветер ощущали, и крышну видели. И гребли с песнями, с киртаном. Ну гребли прямо в ольве. А те охранники, они сидели и хохотали на меня. Вот это дебилы. И тем самым они не носили им оскорбления, потому что это было так. Так же, как когда свинья говорит, свинья. Она не поняла. Да, я слушаю вас внимательно. А если бы на другого сказать, свинья, сам ты свинья, хотя бы это сказал. А ну, свинья, что? Это не весело, так же. Так они и гребли, и гребли. И самое главное, что один, который греб быстрее всех, он все время говорил, мы в процессе, все нормально, мы очистимся. Мы уже уберемся. Но когда солнце встало, они были там. Там, где. Было много смеха, когда солнце Кришны встало, они увидали. Тамас, когда разошел. И они бессильно упали. То есть они даже это не смогли уже использовать. Когда солнце встало, по крайней мере, они могли увидеть, что якорь не поднятый. Поднять якорь, и... но сил уже не было. Поэтому даже солнце встало, когда сил не было поднимать якорь и гребсти уже. Они все в тамасе. Они в темноте исчерпали все свои силы. Так плохо действует в тамасе. Не служите в тамасе. В темноте в этой, да еще с таким энтузиазмом, так сказать. С таким киртаном раджастическим. Уже кажется, что как на моторной лодке плывешь. Потом раз. Кто-нибудь свет включает? И вы говорите, ну-ка, выключи! Потому что вас не удовлетворяет, потому что вы оказываетесь на берегу. И тут слезы начинаются. Ой, не работает, а столько. Нам с женой сказали, все, брось, мы все бросили, а сами, ой, обман. Обман был богов. Серега, хай, прах, обманул. Сам-то вообще не гребет. Да? Нет, все по-другому. Якорь надо поднять. Прабхупада что называл якорем в этой истории? Кто знает, а? Да, все эти привязанности к ложным представлениям и чувственное наслаждение должны поднять якорь. Эти желания материальные нужно их отбросить. Тогда лодка будет плыть вообще с бешеной скоростью. С бешеной скоростью она будет. Прогресс будет. Видел такой мотор есть? Прогресс. Вот тогда мы на этом мотор. Дюралевыми веслами гребсти очень сложно. Еще у них там, знаешь, сеточка такая. цельная ветва, она еще в сеточку, то есть ты не гребешь вот. Воду просеивают. И воду в решето. Есть вопросы? Завтра я отплываю. Иркутск. Да? Пачма зовет. Я позвоню, говорю, я не могу стоять плывать. Дайте, пожалуйста. В Иркутске обстановка опять такая. То мы радовались за энтузиазм, а теперь такое слишком много ложного энтузиазма. Тяжело, это тоже очень опасно. Вот как на этой лодке. У них слишком много энтузиазма вот такого. Они так гребут сейчас. Их так много в этой лодке. И они там по 3 миллиона человек на одном весле сидят и так гребут с песнями вообще. Сейчас столько энтузиазма. Поэтому Нирвана наша, она там увидела, вот так здорово, там у них вот, она гребут, они там вообще не то, что у нас. Так. Но у нас, по крайней мере, хоть этот яхарь. Яхарь-то хоть так. А там, говорит, так здорово, так, у них праздники, кирпич, и они... Посмотрим, посмотрим. Мне же ничего не стоит светом включить. Просто взять и рассказать, как должно быть. Они все, они там такой самодеятельностью заняты. Если не включить свет, они увидят, что они на берегу еще. Все это из козырьков, у них тут написано «Герой», «Аврора», тут черный, черный миноносец. Их очень много там, из козырки белый, полотку, воротник, и пионеры смелые, что даже напрямик там, все у них работает. И капитан у них тоже, бинокль так держит. Что я все время далеко так сделаешь? Это не так легко на самом деле все сделать. Он не понял, он начал так. У Панчева была эта проблема, он все время, он вдруг... Очень сильно, он не может, когда о нем плохо говорят, он не может этого выносить. Он не может, и он хочет быть всем другом, лишь бы о нем плохо, он хочет всех удовлетворить. Так не бывает. Я говорю, ты должен Кришну удовлетворить. Поэтому он начинает все разрешать, там все, у них такой пионер-лагерь такой, знаете, когда все такие дружат, все такие на дружбе помешанные такие, телесные вот эти вот, о чем я говорю, люди, приходя в духовную жизнь, еще не разобрали, телес. А вот наша нормалка, она ей не хватает телесных взаимодействий, она... И как лошадь начала там себя вести. Когда год белой лошади надо ноги сломать ей. И оставить одну. Чистоту. Перевод имени оставить. Вот откуда у вас это возникает? Или у них откуда? Борис, ты там была? Похоже о том, о чем я говорю? Что именно так и там? Ну? Ну вы со своим стажем. С ветеранским. Не заметили, потому что смотрите в дырочку в подзорную трубу с другой стороны тоже. Чтобы так увидеть, так и так повернуть. Это как на две кучи, знаете, по Бандополову так смотрел. Он говорит, мне, тебе. Одна была кучка такая маленькая, а другая была большая. Он взял бинокль и говорит, бинокль, знаешь, это самый оптический прибор. Он все реально отражает. И на маленькую кучу он посмотрел правильно, и посмотрел большая, а на большую кучу он сделал так. И сказал, ровно. Это был честный видош. Какое видение у людей, так они и думают. Когда у них Кришна далеко, они, так сказать, на большую кучу смотрят и им говорят, ой, что это так мало, тут вообще нет ничего. А на что-то такое они, и там, о, такая куча у них сразу. Из мух и слона. Но этот энтузиазм, кто-то приходит, все включает. Нет, это сушит весла. О, да мы ошиблись, да мы разочаровались, да мы думали, что если по-другому. Так. Да, Вика? Гребла и нагребла. Теперь... Это все. Кто-то это? Круг 20 называется. Если так человек нагребает на себя нагребает, потому что вот это вот все. А потом начинает. А это все раз и все. Еще хуже. Весь этот ложный энтузиазм превращается в определенные шипы. Мы наступаем, и у нас загноение. У нас появляется что-то там в носу, что-то в голове, когда опухоль развивается. Кришна говорит, предайся мне, я тебя избавлю, наоборот, от всего. Мы предаемся, и на нас наваливается. Как предаться Кришне? Каждый спрашивает, как предаться Кришне? Мантра. Ум надо поместить. А как поместить? Надо слушать о Кришне. Надо очень внимательно слушать его философию о том, о чем. Не узнав о том, как вы погрузите в ум, чего вы не знаете. Приду я скажу, ты знаешь, там вот Николай Федорович, погрузи в него ум, и он тебя избавит. А кто он такой? Ну такой мужик толстый. А? И начинаешь себе там надумать, мужик толстый, вы толстый, и такой. И начинаешь, это спекуляция. Да, вы знаете много. Но кто? Кто в детстве читал «Три мушкетера»? Поднимите руку. Читал? Думал о них? Такие классные, а там такая Миледи, там так. Почему же наши мысли погрузились в этих героев? Мы же их не видели, не знали, ничего. Потому что там описаны их качества. Описаны их деяния, поэтому... Ой, ложишься, ой, как Д'Артаньян, о, как Портос. И все, и мозги погрузились, чувства погрузились. Где-то начинаешь там, что ты там, туда-сюда. Так и все. Если прочитать о деяниях, о качествах, о всех этих играх, сразу можно погружать. Слушаешь, когда такие истории. Человек полдня ходит, смеется, ну что говорят, а анекдот сегодня слышал, но вообще, и смеется полдня. Потому что он погружен был. Кришна так привлекателен, что если о нем так, все, он погрузится тогда. Хотя его никто не видел, но тут все услышав о нем, будут о нем думать. Да? Я вот Шрилу Прабхупаду тоже не видел. Я тогда прочитал эту книжку Прабхупады, я уже просто очень много проблем. Очень много. Все мы это читаем для того, чтобы думать об этом, размышлять. Научиться, это и есть смарана. Думать об этом, это значит помнить об этом. Памятование. А это. Ну что там приснилось? Мне приснился Лакши Нарайна, Лакши Вайбхава и Махараджа. Они меня замуж отдавали. А я не хотела, не надо мне, не надо. А все бабары, и я согласилась. Это хорошо, когда вам гуру снится, это хорошо. Со своими атрибутами. Понять их суть. Он может поверхностно, вот как вот Прабхупада, в самом начале. Тот, кто занимается историей, да, может узнать если это исторические события, но понять вот этих бхакти, да, то есть вот для чего он снял. То есть они останутся для него вот на каком-то уровне. Но поскольку произведение трансцендентальное, Прабхупада говорит, что они не смогут понять, он имеет в виду, что они не получат вот эту ту милость, которую они несут в себе. Это как вот банку с медом. Получить. И так ее не открыть, не съесть. Вроде милость получил, но мед не ешь. Вот там надо это. то есть, конечно, это разрешено. Да, и что нужно вот совершать для этого? Да. Не прочитать, не пробовать первый раз, потому что время начинает понимать, что это разрешено. Да, потому что у них есть такое качество. Так. Пропады говорят, что всегда есть у человека какой-то... Не у всех. Надо запомнить очень важную деталь, что желание живого существа является основой всего. Человек может даже не знать о своих желаниях. Вот как Прабхупада говорил, у кого-то возникает желание пожертвовать там детям-сиротам. И Прабхупада говорит, что этот человек может получить преданность. То есть какие-то желания есть, которые Кришна приводит к себе через эту силу. Вот, допустим, у имперсоналистов нет желания получать Кришну. Они могут читать эти книги и не становиться преданными. Так ведь? Вот ты же не думаешь, что, допустим, Махариши Арабинда, он более тупой, чем мы. Он Махариши, и он признанный Махариши. То есть он носит титул этот по праву. Он великий Риши, то есть великий святой. Но он полностью имперсонального толка. И он не хочет принимать Кришну как личность и все остальное. Почему же он, соприкасаясь с этими книгами, не хочет это принять? А у него-то мозгов больше, и карма у него лучше. Как думаешь, почему? Желание, да, желание. Поэтому точно так же эти книги. У кого-то есть желание, это как на культуру людей приглашаешь. У них есть желание, они приходят, поэтому они принимают. А у кого-то даже приходит он, и нет желания принимать это. Даже он читать будет, и он не хочет принимать. Просто не хочет. У него еще есть эта зависть к Кришне. Сильная. И он отвергает. Демоничный склад. Поэтому Прабхупада распределил, он объяснял, что те, кто явно против Кришны, это демоны. Те, кто не явно против Кришны, тех можно сделать преданными. Мы тут говоришь, когда о книгах. Есть такой стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, они принимают преданное служение мне в силу душевной простоты и из-за склонности прислушиваться к авторитетам. Помнишь, есть такой стих? Вот как раз это та категория людей, которые, ты говоришь, получают книги, они прислушиваются к авторитету Писания, к авторитету Шри Прабхупады. Потому что там описано, что Ачарья Парампара, они прислушиваются, они склонности, по простоте душевной. Простые люди, поэтому они становятся преданными. Сразу, без воспевания. У них есть склонность прислушаться к этому. То есть шравана. Прислушаться, это значит внимание сконцентрировать. И склонность прислушаться к авторитетам мира сего. И для них Прабхупада становится авторитетом. Потому что мы его представляем. Это прошлое благочестие, все равно это связано с каким-то элементарным благочестием и поступком. Беспричинная милость, что ничего взамен мы не желаем дать. И Кришна давая ничего взамен не хочет. Это означает беспричинная милость. Вот я, ты не был меня прочитал, я Бхакти Махараджа объяснял, как пропадает. Ахайтуки Крипа называется, беспричинная милость. То причинная милость — это когда есть причина, почему вы это получаете. Без причины, когда никакой причины нет. Просто вам это дают. Из любви. Причина — это любовь к Кришне. Прабхупада говорил, причина — это любовь к Богу. Поэтому с материальной точки зрения она без причины. С духовной точки зрения она имеет причину. Кришна. А Кришна — это любовь. То есть просто Кришна из любви достает сильного существа. Из любви. А любовь в чем проявляется? Что просто кто-то хочет это делать. Кто-то ищет Кришну, сам не зная того. Прабхупада часто говорит, что мы должны распространять познание, потому что люди ищут Кришну, они просто не знают об этом. И мы видим, как люди занимаются йогами, там, они же ищут Кришну. Они ищут Ананду, они хотят удовлетворения. И мы должны дать им источник личного наслаждения, они хотят наслаждаться. И они ищут пути какие-то, вот, связанные с йогами. Значит, у них есть склонность. В Кали-югу людей очень много. Представьте, мы здесь 50 лет Брахмана. У нас есть склонность, у нас есть благочестивость. Мы занимаем планету Земля, а она самая низшая среди высших. Мы все-таки на высшей планете с вами. Поэтому не надо думать, что мы такие прям бесполезные совсем. Здесь есть склонность у нас. Мы не настолько бесполезны, что совсем 100%. То есть мы живем на той планете, где Дхама проявлена. Вриндаван, Майяпур. На других-то ваших не проявлен Вриндаван. А на нашей, вроде мы ее ругаем, помойка, помойка. А именно здесь на помойке. Поэтому говорится лотос. Из кучи мусора вырастает лотос. И в голове тупого слона жемчужина сидит. Не у благородного оленя она в голове, а у тупого слона. То есть Кришна так устроил. надо бы на этом заострена вся на концепции второй волны, прокинуть что-то про Бога. Но почему вот все вот эти лекции мы стараемся распространять без этого? Это как раз то, что побудит людей получить информацию, побудит их читать эти книги, уже понимая, о чем они говорят. Иногда вот каких-то предысторий не хватает. Понимаете, какого-то простого понимания не хватает. Ключ. Мы можем дать человеку очень красивую квартиру, все, или сейф, в котором... А Прабхупада приводил такой пример. Вы можете сказать человеку, подвести, сказать, вот видишь этот сейф бронированный, да? За ним все, ты можешь получить все, что хочешь. Так что вот на тебе сейф. Что, говорит, их что? Вот заплати деньги, там золото, бриллианты. Но ключ ему не дают. И человек покупает сейф, приводит его домой, его вокруг него крутится, и так пытается открыть, и взорвать пытается, и там, и вся, и ключи подобрать, но бесполезно. Такой замысловатый такой замок, что... И он там, а этот противотакой, автогеном даже не выглядит, такой бронированный сейф. И он... И просто сейф стоит. Да, факт, что в сейфе бриллианты и все остальное. Но какой ему-то польза? Они хранят эти книги, они их не выбрасывают, не выбрасывают, их хранят. Ты не знаешь, что... Они верят, что там бриллиант. Но как открыть-то, как воспользоваться им? Мы должны дать им ключ. Ключик – это мантра. И мы должны дать этот ключ, каким образом им пользоваться. А вот для этого нужны вот эти программы, лекции, там все остальное. Чтобы привлечь их к этому ключу и дать им этот ключ. По-другому они не открываются, эти книги. То есть у человека даже не будет желания их читать. Вот поэтому люди там открывают, внутри 10 страниц прочитают, они закрывают. Но они приходят, допустим, на вот эти программы, да, на наши. Они слушают лекции и начинают читать книги. И они понимать начинают, о чем там говорят. Вот эти 3 дня, по крайней мере, какую-то общую концепцию раскрывают. Они начинают понимать, почему Кришна так себя ведет, почему там в комментариях так, почему. Что мы стараемся дать такие основные моменты, ключевые. Почему говорить ключевые? То есть те, которые помогают открыть все остальное. Это важно. Прабхупада это делал сам. Но он поручил это ученикам, мы видим, что это делается. Не надо думать, что мы какие-то первооткрыватели. Прабхупада уже давно это сам сделал. Просто у нас недостаточно было желания у самих получить эти ключи. Это факт. Вот ты вспомни, сколько здесь было в Сибири людей более квалифицированных, чем я. Так ведь? Вот по знаниям, во всем, качеству, более, ну, материальное даже качество более привлекательное. Почему они этого не сделали? Так ведь? Вот почему происходит. Точно так же и с нами. Прабхупада говорил, мои братья в Боге были так могущественны. Но почему они не сделали? Были ученики более так, яркие, если его там красавцы. Более яркие. Да, они там не сделали, потому что самый яркий был всю Прабхупаду. Но они не замечали его яркость, потому что он был просто предан. Он просто предался. Поэтому Арджуна говорит, просто предайся ему. Кришна мне это не делает. Прабхупада просто предался. Целиком. Поэтому это сделал. Он был предан. Поэтому каких-то качеств, там, может быть, какие-то у него не было высокого роста, и, может быть, он не так сладко пел, как говорит. Но у него была преданность, и преданность это был ключ ко всему. Все открыл Прабхупада. Ему открылись все двери. Кришна открыл для него все. Прабхупада сам был ключ ко всему. Почему мы ему поклоняемся? Потому что Прабхупада ключ. Он ключ к Кришне. Наш ключ к Кришне. Наш ключ к мантре. Прабхупада это ключ к получению мантры. Знаете, как там ключ там где-то в утке, и утка там зайца кидает на дерево. Такое. Нужно благочестие. Такое элементарное. И есть благочестие преданных, которые создают это благочестие для преданных. Помните, как я вам рассказывал, то есть про Прабхупаду мне? Или как вот Кришна делает, он сильно руки, он вдохновляет его. У него, может, нет силы такой, но Кришна, он создает ему благочестие. Он возвышает, специально вдохновляет. Это благочестие, созданное мной, говорит Прабхупада. То есть я вас так вдохновил, что оно у вас появилось. Потому что я, ну, Прабхупада, я отдаю вам то, что я получаю сам. Почему мы пищу едим? Этим, как думаете? Почему мы листья тулуси едим? Это создается благочестие. Прабхупада нам отдает это благочестие. Мы поем там киртаны, все это. Мы создаем это благочестие, на основе которого мы можем понять, что получилось. Понимаете, как это происходит? Поэтому, вовлекая в процесс людей неблагочестивых, мы создаем им благочестие. Процесс создает общение, все, они становятся благочестивыми. Так благочестие сразу цепляет, и сразу больше понимания к ним, как все остальное. Поэтому я создал это благочестие. Дав вам слушать об этом, слышать вообще, мантру слышать, все такое. Поэтому тоже так же. Людям даем возможность слышать, радио, там, кулинарное искусство, туда-сюда. Все это есть. Лишь цели нет. Нет, мы создаем благочестие. Мы сами, создавая благочестие для других, мы сами становимся более благочестивыми. И так все это дальше идет. Мы, распространяя книги Прабхупады, становимся более благочестивыми. Кто-то читает эти книги, хотя бы немного даже, создает свое благочестие. Эти книги создают благочестие. И постепенно они выдергиваются. Океаны страдают. Я помню, как Прабхупада в одной лекции говорил, что если человек болен, он начинает с ним драться. Но это человек, который врач, он не обращает внимания на оскорбление больного и на то, что он дерется. Он просто его скручивает и всаживает ему укол успокоительный. И когда тот успокаивается, он потом еще и благодарит. Так и вот с людьми, коллегами. Они думают, что это насилие. Нет, они просто в ненормальном состоянии находятся. Припадочно. Желание. Шрила Бхактивинода Сарасвати говорит, очень трудно получить человеческую форму жизни, поскольку существует 8 400 000 форм, и из 8 000 000 всего 400 человеческих. Вы представляете, как сложно получить человеческую форму жизни? Шрила Бхактивинода Сарасвати говорит. И она единственная, в которой можно осознать смысл человеческого жизни, смысл пребывания живого существа и восстановить свои извечные взаимоотношения. То есть прекратить страдать можно только через эту форму. Потому что она наделена достаточным разумом. Это сиддханта. Это и суть. Это суть, это сиддханта. Поэтому Шрила Бхактивинода Сарасвати, он бхакти сиддханта. Он все время провозглашал сиддханту бхакти, процесса бхакти. Он говорил очень вот такие вот самые основные мысли все время проповедовал. Самую суть. И он говорит, что люди, достигшие, вернее, живые существа, достигшие человеческой формы жизни, они, в общем-то, как животные, просто заботятся о своих семьях. И у них есть желание заботиться о своей семье. И заботятся низшими, способами, поскольку они находятся в низших бунах. Поэтому хотя бы мы можем через заботу к семье их вытащить на уровень более возвышенных философий. Поэтому карма-йога, мы должны проповедовать карма-йогу, которая приведет к бхакти, то есть сознание Кришны. На самом деле стать человеком очень сложно. Говорится, что все остальные живые существа, они удовлетворены животной формой жизни, потому что она позволяет им испытывать больше удовлетворения. Какого? Они спят, едят, совокупляются, обороняются. И у них нет такого разума, который бы мог бы критически подойти к своим поступкам. Они просто действуют на уровне действия. Собака, она там не понимает, что вот там. Она понимает, больно и не больно. Все. Сыто и голодно. Но она не думает. О, это так бессовестно. Какая бессовестная я собака? Она так не думает. Я такая подлая, я сейчас так подло облаял этого человека, она к этому не знает, что дать мне. Животным. И они поэтому удовлетворены. Поэтому у них практически шанс равен нулю прекратить страдать. А у человека нет. У него есть все возможности не страдать. Поэтому надо оценить это. Заниматься какой-то, думать, что если я не зайду в костер, так это духовная личность, а пойду воспитывать своих детей. Ну это не, это такой уровень есть. Ну, если вы зайдете в костер, все ваши дети будут в 1000 раз больше освобождены, чем вы пойдете их воспитывать. Говорится, что когда Бхарата стал чистым преданным. Вот вы замечали, да, что так утверждает Кришна аспект важности стать чистым преданным, что он сразу все спасены. Вот он говорит, о потомок Бхараты, о сын Кунти, Кунти чистая преданная. Он почему говорит потомок Бхараты? Он все время Арджуне подчеркивает, почему он с ним общается, потому что предки Арджуны были чистые преданные, поэтому они Арджуны получают тоже так же Кришну. Вот и есть привилегия. То есть он уже спасен, потому что кто-то когда-то стал чистым преданным, и благодаря ему, так сказать, все остальные получают Кришну. В его жилах текла кровь. Вот, хрува. Ой, да, прям хрува. Да. Поэтому из его тела выпорки. И Прабхупада говорил, вена тоже, потому что он получает милость большую. Вена сам. Он тоже из рода хрува Махараджа. Любой, кто общался с Шакти, вешала пары, понимаете, честно. Бахука, он там вообще сидит, он, среди полубогов, так со сложными руками. На критку смотрит, там, все там общаются. Чего говорите, если даже Вишучи, это как-то такая тупая демоница, так как она тоже задумала. Каждый раз любой демон, в итоге он приходит момент, когда он задумывается. Любой демон. Что-то вот удовлетворенность души вот она так проявляет. Что-то он шепнет. Что-то он видишь. Поэтому говорится, что сегодня вы Ашватхана, завтра вы Ясадева. Завтра это имеется в один день Брахмы, он Ашватхама, в другой день Брахмы, он так разочаровался в этом, он становится Ясадева. Поэтому он говорит, в один день вы Ашватхама, но на следующий день вы уже Ясадева. Занимаете другое положение. Вы понимаете, что это все гнусно, что это ничего не работает. У нас есть желание все-таки разобраться. Очень важно найти людей, которые, по крайней мере, хотят разобраться в этом мире. Очень важно их вытащить, которые даже не хотят разобраться. Вот как мы создаем их благочестие? Ты говоришь, потом книгу ты даешь, да? А он дает деньги за эту книгу. Что произошло так? Понимаешь, почему они очень много принимают? Ты создаешь им благочестие. Санкиртанщик ходит, создает благочестие. Они же никогда в жизни. Ну, представляешь, какое они совершали бы? Они никогда в жизни цента не тратили. Пропад, я говорю, один цент, пожертвованный на сознание Кришны, оборачивается для человека несметным богатством, несметным сокровищем. И Пропад рассказывает эту ливу с этой торговкой фруктами, когда Кришна там зернышки. Помните? Они бриллианты, она дает ему фрукты, а у них несметные сокровища приезжают. Поэтому он Пропад говорит, как же мы любим, говорим, отдай тебе Кришну. Они отдают ему несметные сокровища. Поэтому таким образом. Я все помню. Но если все вы помнили вы, я бы ничего не помню. Вы меня заставляете это помнить. Я на сами смотрю, мне все хочется больше и больше помнить. И так не хочется такой, таким заставить. Думать еще о процессе. Это еще не значит. Приобщаться к процессу нужно так. Но это еще не процесс. Ум должен быть погружен. Мантра. Чтобы его погрузить, надо его освободить от пустоты от этой и туда налить нектар преданности. Бхакти расамриту синху. Да, амриту. Черенамрита.